Глава 45. Город удовольствий. Часть 2. Передо мной был маленький детеныш обезьяны около 30 сантиметров ростом. Он был весь покрыт беловатым пушистым мехом, за исключением рук, ног, кончика хвоста и мордочки, где цвет становился черным, как смоль. Он был немного похож на панду. Думаю, что на Земле тоже были обезьяны со схожей расцветкой. Этот, однако, был больше похож на мягкую игрушку, чем на живого зверька, с его голубыми глазками-бусинками и мягкой пушистой шерстью. Прелестный комочек меха сидел на столе и смотрел на меня. Что он здесь делает? Он был товаром для продажи? Я думаю, что он монстр. Погодите-ка, он же не игрок-монстр, да? Я нежно взглянула на него. Обезьянка покачала головой, как бы говоря «нет». «Что с ним такое?» Я удивилась. Потом он несколько раз хлопнул себя ладонью по... О, его нога была прикована к столу тонкой цепью. «Ты хочешь, чтобы я ее сломала?» Кажется, он очень привык к людям. Был ли он чьим-то домашним питомцем раньше? Но ведь он пытается сбежать. Обезьянка. Раса — черно-белая обезьяна. Очки магии – 15 из 15. Очки здоровья – 15 из 15. Общая боевая сила – 15. Так он действительно просто обычный монстр-обезьяна. Видя, что я все еще осторожничаю, он достал мини-банан. Что? Ты отдашь его мне, если я перережу цепь? Подожди, нет. Даже если ты дашь еще один банан, это... Лопси? Маленькая слизь запрыгнула на стол. Обезьяна протянула ей бананы, и Блопси с радостью их забрала. Он только что подкупил ее? Ладно, хорошо. Эй, а ты не знаешь, где они хранят по-настоящему плохие наркотики? Спросила я, особо ничего не ожидая в ответ. Он уверенно стукнул себя в грудь, словно говоря, «Предоставь это мне!» Я разрубила его кандалы пальцами. С вновь обретенной свободой он начал вести меня через склады. Нет, мне не нужен кофе. Сейфи их тоже не будет. А он точно понял, куда мне нужно попасть? Я не могла все время называть его «он». Дайте подумаем. Своей расцветкой он сильно напоминал панду, так что буду называть его пандой. Панда, временное имя, водил меня повсюду, от комнаты отдыха до офисов. Потом мы подошли к закрытому аквариуму. «Здесь что-то есть?» «Наверное, здесь мафия держала какого-то другого монстра для продажи в качестве домашнего животного, как они поступили с этим маленьким парнем. Пока я вглядывалась в воду, я услышала голос изнутри». «Кто здесь?» В воде была маленькая девочка с темно-синими волосами. Ниже пояса у нее был рыбий хвост. «Русалка? Кто вы, мисс?» Оказалось, что здесь они держат не монстра, а водяного получеловека. Я показала свои кроличьи уши, чтобы успокоить ее, и мы начали разговаривать. По ее словам, население русалок резко сократилось из-за охотников на полулюдей. Теперь единственным домом для русалок был район вокруг острова к западу от Вартеса. Даже на этом острове была маленькая страна под названием Лонтрас. Их основной отраслью было рыболовство, а также пленение и вывоз за границу русалок. К несчастью, эту девочку поймали в сеть, а потом продали Вартесу. Она пробыла здесь некоторое время. Если мафия не была осторожна, разговаривая при ней, она может даже знать, где они хранят наркотики. И когда я спросила об этом ее, оказалось, что она действительно знает. «Ты сможешь вернуться домой по реке?» «Ага, я очень хорошо плаваю!» «Так он хотел, чтобы я спасла эту девочку?» Пробормотала я. Ну, совпадение это или нет, важно было то, что теперь я знала, где находятся опасные наркотики. Я спросила русалку, знает ли она что-нибудь о панде. Она сказала, что он монстр, которого называют одноцветной обезьяной. Очень умный. Способен делать множество вещей, в том числе выступать в качестве дозорного. Я обернула девочку-русалку запасным плащом, вынесла его из складского района и спустила в большую реку, которая впадала прямо в море. «Спасибо вам, мисс Кролик! Поиграйте со мной как-нибудь. Конечно. Она помахала рукой и нырнула под воду, исчезнув из поля моего зрения. Да, я скоро навещу тебя. Мне все равно ведь нужно уничтожить все саженец той страны. Ала! Прыг! Угу. Я поступила хорошо, да, Блобси? А теперь... давай сделаем что-нибудь плохое. Вартас. Город удовольствий. Город прекрасного вина, еды и женщин. Легализованы наркотики всех видов и форм. Город гордился тем, что способен доставить любое удовольствие, какое только можно вообразить. Хотя это был также источник дохода мафии и рассадник преступной деятельности, но с дворянами во всем мире, являющимися ее клиентами, никакое другое государство не наложило бы на них руку. Вечером того дня в столице было немного туманнее, чем обычно. Поскольку страна была такой, какой была, почти все ее гостиницы имели оборудование для обслуживания употребляющих наркотики гостей. Приборы выбрасывали дым и пар из помещения наружу. Это и было причиной постоянного облака тонкого тумана над городом. Так что, когда туман стал немного гуще обычного, и даже когда он покрывал именно центр столицы, никто не обратил на это внимания. Ни горожане, ни приезжие, ни мафия. Но потом люди начали замечать слабый сладкий запах. Один за другим люди, не привыкшие к его мощному опьяняющему действию, становились жертвами тошноты и паралича. Тем, кто был несколько опытнее, повезло меньше. Некоторые из них стали бесчувственными, а некоторые потеряли всякий контроль над своими действиями. Тут и там вспыхивали беспорядки. Причиной всего этого был некий склад, принадлежащий семье Зел, одной из пяти главных мафиозных группировок в Вартасе. Кто-то, не проявляя признаков какой-либо сдержанности, сжег массу наркотиков на сумму более 4000 крупных золотых монет, чтобы начать тихое падение города. Многие были свидетелями того, как одинокая бледная девушка с качающимися кроличьими ушами легким шагом направилась к королевскому дворцу. Никто не мог даже пошевелить пальцем, не говоря уже о том, чтобы остановить ее. Перед дворцом девушка щелкнула пальцами, и ворота распахнулись перед ней. Она прошла без сопротивления. Через несколько часов магическое оборудование по всей стране начало прекращать работу из-за разрушения саженца. К тому времени, когда туман рассеялся, виновницы произошедшего уже не было видно. На следующий день, когда пришло известие о падении города удовольствий, множество глаз обратились к Вартасу в поисках белой зверодевочки-кролика, которая, как сообщалось, появилась там. А потом, словно для того, чтобы сделать из них посмешище, она объявилась в соседнем островном государстве Лонтрес. Когда очередной саженец был уничтожен, она вновь пропала без следа. Разобравшись с саженцем Лонтреса, страны, торгующей русалками, я запрыгнула на только что образованную линию сети, чтобы вернуться к мировому древу. «Я вернулась», — сказала я, не ожидая услышать ответ. И все же, словно откликаясь на мои слова, ветви мирового древа слегка покачнулись, позволяя солнечному теплу коснуться меня. Я уничтожила и возродила еще два саженца. В процессе я обнаружила интересное применение искажения причинности. Если человек, закрывший дверь или ворота, находился поблизости, я могла откатить его действия. На самом деле это был просто маленький трюк с ограниченной полезностью. Если бы тот, кто закрыл дверь, не был рядом, или если бы он умер, это не сработало бы. Лонтрес был несравненно меньше Вартаса. Особняк губернатора был размером не больше начальной школы. Мне просто нужно было появиться ночью, отпереть двери, отключить ловушки с помощью этого трюка, и все, я уже у саженца. Если бы у них была более строгая охрана, я бы не смогла справиться так легко. Как бы там ни было, я снова стала сильнее. Шеди, раса, девочка-кролик, младший архидемон, уровень 5. Демон-кролик Лапласа, изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии 22300 из 25400 увеличились на 6700. Общая боевая сила 24800 из 27900 увеличилась на 7400. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция, поглощение, материализация, расовый навык страх, форма тумана, простая идентификация, человеческая форма, чудесная, подпространственный инвентарь. Ты ведь тоже так думаешь, правда, Плопся? Бонг. А? А? Почему панда здесь? Панда. Раса – одноцветная обезьяна. Родственник Шеди. Демон. Очки магии – 20 из 20. Очки здоровья – 20 из 20. Общая боевая сила – 20. О, черт! Только не снова!